Андерсен любил драматическое искусство и с юных лет мечтал прославиться в театре. Ведь именно там ставились произведения признанных авторов. И он хотел доказать себе и другим, что принадлежит к их числу. Успех пьесы «Любовь на башне Святого Николая» в 1829 году окрылил его. И в 30-е годы он, к отчаянию дирекции, завалил Королевский театр оперными текстами, оперетами, водевилями и комедиями, частично переработками немецких или французских пьес. «Мулат» и «Мавританка», поставленные в 40-е годы, были его самыми честолюбивыми попытками утвердиться в качестве театрального автора. В 40-е годы он, несмотря на провал «Мавританки», продолжал неутомимо создавать драматические произведения. В частности, написал комедию под названием «Цветок счастья», первую попытку привести на сцену сказочных персонажей и события. Далее последовали короткие юмористические комедии положений, из которых наиболее удачен «Первенец». Андерсен, собрание сочинений в 4 томах, том 3. В 1849 и в последующие годы он написал для Нового народного театра «Казино» несколько сказочных комедий: «Дороже жемчуга и злата», «Бузинная матушка» и «Оля Лукоя». Наконец, после длительного перерыва в 1864 и 1865 годах поставили две комедии в Королевском театре и комедию в народном стиле в «Казино». Нельзя сказать, что копенгагенские зрители его не баловали. Из 14 оригинальных пьес, поставленных в Королевском театре, 4 имели большой успех. 6 были приняты довольно хорошо. Только 4 полностью провалились. Первой имела успех «Любовь на башне Святого Николая», которая выдержала все 3 представления. Потом шел фарс «Невидимка в Проге» 1839, который, конечно, разборчивым ценителям казался построенным на исключительно наивной идее, но производил впечатление благодаря превосходному исполнению главной роли. А дальше, в 1840 году, последовал «Мулат». Это романтическая пьеса, действие которой происходит в Вест-Индии, где бесчеловечный плантатор противопоставляется высокообразованному, рожденному в рабстве мулату. Между ними находится жена плантатора и ее юная воспитанница Сесилия. Причем первой поначалу питает обычное для ее круга презрение к цветным, а вторая отличается более гуманными чувствами. Кульминация драмы заключается в том, что обе госпожи влюбляются в образованного мулата. Он представляет собой благородный, довольно скучный театральный образ. Мольбек назвал его сентиментальным краснобаем. Напряжение нарастает, когда плантатор приказывает бросить мулата в тюрьму, потому что он предоставил убежище нескольким несчастным беглым неграм-рабам. Когда он, к тому же защищаясь, поднимает руку на белого человека, ему по закону положено бичевание до смерти. После многочисленных осложнений его спасает Сесилия, выйдя за него замуж. Когда пьеса, наконец, 3 февраля 1840 года была поставлена, она имела большой успех. Обстановка показала зрителям интересной, а события трогательными. Гастролирующие датские театральные труппы сейчас же включили ее в свой репертуар. Она была быстро переведена на шведский язык и выдержала 10 представлений в Стокгольме. Успеху в Копенгагене, конечно, в большой мере способствовало участие в спектакле «Фру Хейберг». Ее Сесилия производила большое впечатление, несмотря на то, что она не принимала эту роль всерьез. Она считала, что стихи в пьесе пустые и искусственные, и что ее собственные реплики не более чем высокопарная болтовня, которую она выдерживала, лишь играя эту патетическую роль как своего рода пародию. Но зрители ничего не замечали, спектакль прошел 21 раз, что по тем временам было очень много. Еще больше повезло Андерсену с «Первенцем», маленькой одноактной пьесой, премьера которой состоялась в 1845 году.